Глава 29. Тайна узнавательная. «Кто тебе рассказал?» Отметив его устало обреченный тон, я лишь цинично улыбнулась, все так же рассматривая свои ногти. «О чем ты, Снежный? Поведай маленькой наивной мне». «Неужели твоя мать?» Разговаривая вроде и сам с собой, но внимательно наблюдая за моей реакцией, мужчина сложил руки на груди. «Она ведь обещала не вмешиваться». Какая интересная информация». Стараясь сильно не злиться, хотя ужасно захотелось что-нибудь сломать, я медленно подбирала слова, растягивая звуки. «О чем вы с ней еще договорились? И за сколько?» Зарождающийся конфликт был прерван телефонным звонком, причем сразу обоих телефонов. «О, мамуля! Утром я не успела с ней поговорить о том, что мне рассказала про матерь, прекрасно понимая, что это дело не 5 минут. А вот явно пора. Интересно, а ему кто звонит?» «Вышел даже. Снова секретно? Да ну его!» «Да, мам». «Нет, а что?» «Я тоже так думаю, пора». «Да, довольно много». «Хорошо, сейчас». «Интересно, а она как узнала, что я уже в курсе?» «Тоже ведь та еще шифровальщица. Кто бы мог подумать?» «Вэл». Вернувшийся мужчина, выходивший, чтобы поговорить по телефону из машины, выглядел раздраженным и немного озадаченным. «Мне нужно уехать. Тебя куда?» «Домой». Не спрашивая, что у него за дела, отвернулась к окну и наблюдала за дорогой. «Не хочу я с ним сейчас разговаривать. Снова ведь грубить начну. Не хочу». «Вэл, давай потом». Сморщив нос, отвернулась еще сильнее. «Мне еще с мамочкой моей разбираться». И, похоже, снова под коньяк. Валерьянка, боюсь, не поможет. «Хорошо, я приеду вечером». Быстро он в себя пришел. Еще что-то задумал? Наверняка ведь. Умный кошак. Раздражает. «Хорошо, до вечера». Кивнув не глядя, вышла из машины и пошла домой. «Мам! Я на кухне. Раздевайся, проходи». С обозначенной кухни раздался голос мамули, причем радости в нем не наблюдалось. «Угу. Я тоже думаю, что нечему тут радоваться». Переодевшись в домашнее и вымыв руки с мылом, подхватила Мотьку и дошла, наконец, до кухни. Мамуля гипнотизировала свой кофе, периодически его помешивая. Вот только, похоже, он уже давно остыл. Давненько я ее такой не видела. Даже то, что я стала оборотнем, ее так не подкосило. Опустив мохнатое солнце, сварила новый кофе и пожарила себе пару кусочков мяса. Разговоры разговорами, а позавтракать лишним не будет. Переложив все на тарелку и взяв кружку, села напротив. «Пора». «Мамуль, поговорим?» «Ох, Лера, почему ты мне сразу не сказала?» «Мам», завтракая, внимательно разглядывала мать. Осуждать ее я не имела права, но вот знать, она должна была сказать, еще 9 лет назад. «Не успела. Просто не успела». Мамуля подняла на меня глаза, и я увидела в них себя. Ту себя, какой я была 9 лет назад. Беременной. Так вот оно что. Дети. Ну да, забеременела-то я в 19. «А Дима? Твоя работа?» «Да». «Как мило». «Злишься?» «Нет, что ты. Нет смысла». Покачала головой и грустно улыбнулась. «Как же это все нелепо». Привороженный 9 лет назад мамуле-ведьмой и отвороженной лилейками. Кому сказать, не поверят. Да и кому говорить? Все, кому надо, и так знают. Вот и я узнала. И что теперь? Расскажи мне все. Рассказала. Причем под рассказ как-то незаметно кончился коньяк. Почти целая бутылка, а у меня ни в одном глазу. Но больше не хочу. Пришлось варить кофе, причем уже третью кружку. Итак, мамуля моя ведьма, самая настоящая, с дипломом. Ну, точнее, медальоном-удостоверением. Мне она тоже такой дарила, как раз 18 лет. Вот только не сказала, что именно он значит. А я поносила и сняла, так и не став ведьмой в свои 21. Мамуля решила, что детям я нужнее. Я благодарна ей за это. Жизнь ведьмы не так уж и сладка. Постоянно под контролем, а соблазн так велик. Хочешь работать в полную силу? Пожалуйста, на совет или на кланы. Так и только так. Частная практика у нас, увы, не практикуется. Чревато. А у кланов свои заморочки. В общем, правит сильнейший, а мамуля у меня хоть и очень сильный человек, но, увы, не самая сильная ведьма. Так чуть выше среднего. А я? А ты теперь неведомая зверушка, дочь. Напрочь? Ну, не так, чтобы... Но знали бы они сразу, кто ты, то разрешения на укус не было бы. Это запрещено. Я до сих пор не уверена, что ты справишься. Впрочем, я и не была уверена, что память предков пронесется. Звери мог оказаться сильнее. А оно вот как вышло. Два в одном. Не три? Думаешь остаться человеком? А сможешь? Ты ведь с утра ходишь с вертикальным зрачком. Не заметила? Нет. Правда? Вот и ёшкин пёс. Хорошо, малышня, не заметила. А котик вот углядел. Поганец. Добежав до коридора, глянула в зеркало. Точно. Причем с серебряными искрами. Мам, а как обратно? А никак. Линзы. Вот хрень. Мам, я не хочу. А что? Я что детям скажу? Дети, знакомьтесь, ваша мама не только хвостатая, но и малость ведьма. Самую малость. Ага. Ага. А ты? А что я? Мам, у тебя ведь нормальные глаза. Почему? Амулет ограничения силы. Сделать нужно самой, но ты не сможешь. Пока не сможешь, нет знаний. Покачав головой, мамочка нахмурилась. Что ты можешь? Пока не знаю, не пробовала. Но силу другого зверя могу пропускать сквозь себя. Для меня точно нет такого, кто сможет подчинить меня одной силой. Презент от праматери. Хмыкнув, вернулась за стол. С остальным она мне сказала разбираться самой. Дар тоже она активировала. Вот только не понравилось мне, как она улыбалась. Та еще интригантка. Согласна, странно. Обычно они не вмешиваются в дела друг друга. Новая игра? Задумчиво гладя Мотьку, мама думала о чем-то своем. Игра? Что за игра? Кто такие они? Погоди, позже. Что она тебе еще сказала? Ты сможешь победить? Да, конечно. Похоже, у нее на меня планы. А что? Действительно, игра. Ох, Валерия Николаевна, ну и вляпалась же ты. Да? Я? Или меня вляпали? Ладно, выберемся. Правила знаешь? «Да, она мне рассказала. Выигрываю поединок, и я свободна. Абсолютно». «Ага, до первой звезды». «То есть?» «На год. Всего лишь на год». «Вот кошка». «Ну а ты что хотела? Женщины иных, в принципе, абсолютно свободными не бывают. Нас слишком мало. А они такие собственники». Поморщившись, видимо, своим воспоминанием, мама прикрыла глаза. «И что?» «Ищи себе покровителя, это важно. И учись, это еще важнее. Не думаю, что у тебя большой потенциал, но даже и то, что есть, необходимо развивать. Поможешь?» «Нет, дорогая, в этом я тебе не помощник». Качая головой, мамуля снова что-то прикинула, а затем хитро улыбнулась. «Но есть у меня одна знакомая». «Убейте меня маркером!» «Мам, за что?» «В чем, собственно, дело?» «Ну, это же тетя Алла!» «Дорогая моя, в твоем положении не выбирают. Я не в положении, и я требую выбор. Она что, тоже? А других нет?» «Тоже. Нет». «Мам!» «Валерия Николаевна, не ной! Она слабее меня, но теоретик отличный. До вечера хоть узнаете, что ты можешь. Поединок ведь завтра?» «Да». «Ну вот, все, прекрати. 30 лет девке». 29. Буркнув себе под нос, ушла в зал. Ждать приезда тети Аллы. Вот так семейка у нас. Кошмар. Так, финны мне уже не подойдут. Слабоваты. Найтвиш. Вполне. Врубив на полную, завалилась на диван. Все, меня нет. Лерочка! О, нет. Почти 100-килограммовый ураган ворвался в зал, и я сама непонятно как перекочевала с дивана в ее жаркие объятия. Тетя Алла! Прохрипев, попыталась вырваться. Вот это сила. Да я со своим зверем едва вырвалась. Здрасте. Детка, ну ты учудила, похлеще мамочки своей. А уж ее на нашем потоке мало кто переплюнуть мог. Не выпуская меня из рук, неугомонная тетушка вертела меня во все стороны. Ну давайте, девки, рассказывайте, как умудрились? Рассказ о последнем месяце моей жизни уложился в полчаса. А что, собственно? Эротику опускаем, учебу тоже. Так, только самое основное. Укусили, нашли, неудачно подрались, вот завтра снова будем. Ну и подарочек от праматери. Ну и пакостница же это Миу! Как будто у тебя без нее проблем мало. Миу? «Миу, Мау, Баст, Бастет, праматерь ваша кошачья. Называй как хочешь, все равно пакостница кошачья». «И что теперь?» «Что-что? Иди сюда. Пили, что ли?» «Ну, коньяк». «Много?» Тяжело вздохнув, призналась. «Много». «Дура!» «Ну, мы вас, в общем-то, не ждали». «Ждали, не ждали. Какая разница? У тебя силы полсуток всего, да еще и бесконтрольная. Если себя не жалко, о детях кто думать будет?» Вскинувшись, разозлилась. «Тут все такие умные, смотрю. Где же они раньше были?» «А вот это зря. О них я думаю в первую очередь». «Да неужели?» Высокомерно, и мне показалось... Даже что с презрением, вздернув нос, неугомонная тетушка съязвила. «Напиваясь о них, думаешь? Или зрачками своими ведьмовскими? Дура ты, Лерка! Правильно мать твоя в свое время решила. Не быть тебе ведьмой. Дык вон Миу за нее постаралась». «Мамуля?» «Доча, не грузи маму. Мама бы сама напилась. Тимофея кто забирать будет?» Вздохнув снова, закачала головой и возвела глаза к потолку. «Семейка! Заберешь?» «Заберу. А ты давай силушкой своей бахвалься». «Как?» Следующие 2 часа мне рассказывали и показывали, как. «За что? За что все это? Как будто мало мне хвостатой сожительницы в голове. Так еще и тетушка решила в личные маньяки-потрошители моего разума записаться. Да я лучше Эрику добровольно отдамся. Не, не отдамся. Пусть добивается. Пусть все добиваются. А тетушка умна. Ни за что бы не подумала вывернуть мое сознание, подсознание и под еще что-то там всего за час. Причем умудрившись понять самой и даже попытаться объяснить это мне. Как мамуля и говорила, ведьма из меня так себе на троечку. Но вот вкупе со зверем можем и что-нибудь этакое забабахать. Знать бы что и уметь. А вот этому необходимо учиться, причем брать учителя на дом. Кого? Угадай с трех раз. А Мерлина у вас нигде не завалялась? Прекрасно понимая, что мне втюхивают тетушку, скривилась. Ну или этого. Кто там Гарри Поттера учил? Не помню. Лерочка, милочка, ты губу-то не раскатывай. Тетушка, прекрасно видя мою неприязнь, уперла руки в боки и посмотрела на меня нашим фирменным семейным взглядом. Медуза Горгона отдыхает. Будешь кабениться, запечатают тебя или вообще определят. Куда? Озадаченно приподняв брови, ждала продолжения. Туда, в женушки. Да ну вас, застращали уже. Сама выберу. Да неужели? Прервав нас на самом интересном месте выяснения, куда и кто меня будет определять, а самое главное, кому, пришла дочь. Мамуль! Да. А у нас гости? Да, солнце, тетя Алла приехала. Вот новости рассказывает последние. А что? Обняв Танюшку, я вопросительно наклонила голову. Да нет, ничего. А можно у меня Катя посидит? Мы уроки вместе сделаем. Конечно, зови. Обедала? Ага. Снова открыв дверь, дочь позвала подругу. Кать, идем. Здравствуйте. Просочившись в прихожую, подружка моей неугомонной дочери тут же скинула обувь и куртку, и уже вместе они умчались наверх. Ну да, уроки они делать будут. Почти верю. Хмыкнув себе под нос, закрыла дверь и убрала вещи в шкаф. А меня ждет тетя. Ладно, на сегодня все. При малышне заниматься не будем. Недовольно покачав головой, тетя Алла опустилась в кресло. Боги услышали мои молитвы? О, праматерь, ты не забыла обо мне. И не скалься так довольно. Завтра продолжим. Ну или там, как сможешь. Если помнут тебя на поединке, так и быть, отлежишься пару деньков. Указательным пальцем, подтверждая каждое свое слово, тетушка кивала и хмурилась. И не вздумай проиграть! Даже не рассматриваю. Этот серый не мой вариант. Вы мне лучше про поединок сам расскажите, да про то, как мне моя сила в нем поможет. А что, кошак твой синеглазый не поведал подробностей? Чем вы 3 недели занимались, а? Тетя Алла, если бы мы занимались тем самым, о чем ты сейчас пытаешься мне намекнуть, то я бы не переживала и с радостью выставила его на бой вместо себя. Вот только, похоже, об этом уже кто-то додумался. Вчера его с Артемом штопали, так что не боец он. Сев во второе кресло и с содроганием вспоминая вчерашнее утро, задумалась. Знать бы еще, кто этот догадливый. Не думаю, что братец. Знаю я его. Мальчишка дерзкий, но с принципами. Тут рыбка со стороны. Задумавшись, как и я, тетушка сложила руки на животе. У него лучше спроси, у Снежного своего. Думаю, знает. И расскажет? А вот это мы сейчас и узнаем. Кивнув в подтверждение своих слов и улыбаясь улыбкой наидобрейшей акулы, тетушка перевела взгляд на дверь. Нахмурившись, посмотрела туда же. Так, хоть мамуля и ушла уже в садик за Тимошкой, но по времени было еще рано. Кого-то мне легкое принесла. Ну да, какой глупый вопрос. Снежок собственной персоной.